Роман Романович, «Ловец знаний 3», «Солдат», «Пролог». Человеческие шаги отличаются зачастую так же сильно, как и сами люди. Но то, как ходят простые смертные, меня не особо волновало. Несмотря на то, что и среди них хватает разнообразия, что мне толку от суетливых или ленивых шагов, они не несут в себе никакой угрозы или полезной информации. Другое дело, шаги тех, кто вступил на путь восхождения и познания тайн. Среди них встречаются настоящие уникумы в плане шагов, абсолютно бесшумная, крадущаяся или, наоборот, громкая и уверенная поступь, обещающая проблемы. За этими простыми описаниями могли скрываться продвинутые таинства, которые осваивались годами. В военном лагере чаще всего встречались солдатские шаги. Это когда солдат спорым шагом двигался в сторону цели, дабы выполнить приказ руководства. Сейчас, когда мои чувства после боя обострились, в лагере гуляли различные настроения касательно меня, а дальнейшая судьба была максимально неопределенной, я вслушивался и выискивал поступь проблем. А уж в какой форме она будет, так сразу и не скажешь. Бесшумная походка убийц с ножами, ничего не выражающая повара, что подсыплет яд в еду, или десятка солдат с копьями, что возьмут меня под стражу. Вариантов того, что подкинет эта ночь, хватало. Я заранее услышал типичные солдатские шаги с нотками аристократизма. Простолюдины ходили иначе, старались не привлекать внимания господ. Аристократы же двигались слишком уверенно, демонстрируя высокое положение. Разве что в присутствии других аристократов они меняли шаг. Еще до того, как вестовой показался в поле зрения, я догадался, что это всего лишь посыльный, цель которого – передать мне весточку. «Рядовой Эйрона», – позвал он, заворачивая в сторону моей палатки. Сам я как раз и сидел возле этой палатки, но не просто так, а у костра, грея руки. Не то чтобы на улице сейчас холодно, скорее наоборот, вполне теплая погода. Но когда это греть руки у живого огня было неприятным занятием, тем более когда спать особо не хотелось, да и возможности не было, чревато. Кто знает, что достопочтенному сынку барона Гранварка взбредет в голову, может и убийц подослать, да и просто всяких идиотов в лагере хватает. В последние недели из-за дароманцев и в частности одной рыжей жрицы погибло много солдат, а это никогда не добавляет спокойствия и благоразумия в головы людей. Кто-то из лагеря может попытаться сорвать на мне гнев и страх, поэтому я и сижу у костра, бодрствую и отсчитываю минуты до того момента, когда надо будет выходить вместе с наставником в горы. Жду не дождусь. Этот лагерь опостылил. Чего надо? Грубовато спросил я. Может, и зря. Недавно я сдал экзамен на подтверждение статуса ветерана. Это при том, что опыта солдатской жизни у меня всего ничего. Даже года не наберется. Но несколько полноценно освоенных таинств возвышало меня над типичными солдатами, делая перспективным воином. А в этой армии такие ценились. Если что-то собой представляешь как практик, то и позволить себе сможешь куда больше, чем обычный призывник-новобранец. Но все же мое положение не настолько крепко, чтобы на пустом месте врагов наживать. «Вам послание», — сухо ответил вестовой. Пока он доставал из сумки запечатанный пергамент, я отметил герб у него на плаще, да и родовая печатка на руке была. Юный, с пушком на верхней губе, маленький аристократик. Все с ним было ясно. Молодое дарование из благородной семьи отправили набираться ума-разума. Да не абы к кому, а в личный отряд самого крестьяна-изгоняющего. Юноша, который старше меня на пару лет, передал бумагу и отправился во свояси. Я сломал печать, вчитался в строки, а потом кинул пергамент в огонь. Это явно было что-то новенькое. Упомянутый крестьян, сильнейший воин двух герцогств, приглашал меня пообщаться. Встреча была назначена в этот же вечер или скорее уже в ночь. До нее оставалось всего ничего. Времени было настолько мало, что приглашение оставалось расценивать, как приказ немедленно явиться в указанное место. Шел я без особой спешки. А чего суетиться? Настроение было меланхолично-депрессивным. Если большое начальство хочет меня видеть, то увидит. Но бежать, радостно подпрыгивая, я не собираюсь. Пока шел, думал о том, что у продвинутых практиков свое отношение с днем и ночью. Если хорошо видишь в темноте, то понятие вечера для тебя сильно отодвигается. А если очень хорошо видишь, то и вовсе границы исчезают, истаивают, как густые тени в полдень. Крестьян выбрал символическое место для встречи. То самое, где перебили мой отряд. Когда подошел, увидел разрушенное гнездо, где сидели лучники. Следов крови уже не было. Слишком много времени прошло. да и гнездо начали ремонтировать. Под деревом лежали сложенные доски, с помощью которых воссоздадут укрытие. В это время пахло теплой листвой, необычной, которая устилала землю между гигантскими деревьями, а именно теплой, успевшей прогреться за день и обретшей уникальный, особенный и терпкий запах. Его высочество Кристиан долго ждать себя не заставил. Его я почувствовал, до того как увидел. Сложно не ощутить эту гору силы, по какому-то недоразумению заключенную в пусть и могучем, но все же человеческом теле. Хотя мне, прошедшему кульминацию и знающему, насколько организм может измениться, называть его человеком было несколько странно. Возможно, он уже давно перестал им быть. Лично я бы не удивился. На таком-то уровне развития силы. Господин, что такое дворцовый этикет, я хорошо знал. Также знал, как обращаться к вышестоящему начальству в армии. В данном случае достаточно было прижать руку к сердцу и поклониться. Стандартное военное приветствие в местной культуре. Эрна, кивнул он мне, будто старому знакомому. Мне понравился твой бой, но не доставило удовольствия то, что ты убил солдата. Однако я хорошо понимаю необходимость насилия. Воин должен действовать, когда жизнь не оставляет ему выборов. Голос у него глухой, как раскат грома среди гор где-то вдали, за горизонтом. Этот гром не сносит тебя волной, звучит тихо, едва касается ушей, но и по этим скупым намекам понимаешь, какая там сила скрывается. Сила, которую ты не способен осмыслить. Пока что, я промолчал в ответ на его вступление. Насколько мне было известно, Кристиан не тот человек, который любит лизоблюдов. Выполнив необходимый минимум в виде поклона, я распрямился и уставился на него спокойным, насколько это было возможно в присутствии такого человека, взглядом. Он тоже на меня смотрел, уверен, что ему даже в голову не приходило давить на меня, но сам факт нахождения рядом был сродни тяжелой тренировке. Слишком уж большая разница между нами, а может быть, это всего лишь аура власти и громкого имени, какая разница, если это работало и давило. Как такового молчаливого противостояния не было, я для него был любопытным солдатом, которого он взвешивал, оценивал и снимал мерки. О том, что я ему любопытен, говорил сам факт назначенной встречи. Обычно генералы армии не обращают внимания на рядовых солдат, даже если они проявили себя в дуэли. Я запомнил тебя тогда, в баронстве Тамал. Ты возмужал, это похвально, но ты не назвал мне свое настоящее имя. Почему? Кристиан в который раз подтвердил, что в его глазах я необычный солдат. Может, тело, которое я занял, в родстве с ним. Но если так, почему он прямо не скажет? Я не уверен, что прошлое имя настоящее. Тогда я мало что понимал, но кое о чем догадывался. Да и не нравилось мне то имя. Дурацкое какое-то. Поэтому, раз уж у меня началась новая жизнь, я и выбрал себе новое. Прямо врать я не рискнул, а косвенно, нас всю жизнь учили. Ловцы знаний те еще шпионы, не просто же так их посылают воровать знания. Ясно, сказал он так, что было абсолютно непонятно, какие эмоции испытывает и что вообще об этом думает. Мне доложили, что ты перспективный талант, который очень быстро обучается. Еще я знаю, что ты показываешь куда меньше, чем на самом деле умеешь. Это не важно, не напрягайся ты так. Хочу тебе кое-что показать. Что? Против своей воли. Хотя кого я обманываю? Вполне себе сознательно я заинтересовался его словами. Увидеть что-то в исполнении человека, который превосходит тебя на пару порядков в мастерстве, это попахивает очень интересными знаниями. А знания – это то, что по-прежнему меня будоражит, несмотря на потерю возможности вернуться когда-либо домой. Один из путей. Наверняка ты уже много знаешь о восхождении, сказал он с легкой насмешкой. Так медведь может насмехаться над медвежонком. Возможно, ты слышал о так называемых путях. Есть таинства, а есть пути, которыми таинства практикуются. Понимаешь, о чем я говорю? Не совсем, ответил я осторожно. Нет ничего хуже, чем показаться глупым учеником, на которого лучше не тратить время. Разве что показаться глупцом, который пытается умничать. Не путай с обычным путем восхождения. Этими словами называют обычное развитие. А путь таинств – это тот подход, которыми они практикуются. Путь таинств или таинство – это уточнение показалось необычайно важным. Про это мало кто знает. Хочу проверить, насколько быстро ты сможешь с этим разобраться и как далеко самостоятельно зайти. Твой наставник в этом не сможет помочь. Свой потенциал он давно реализовал, а вот твой только начинает реализовываться. Смотри, Эрна, смотри и постарайся понять, что я хочу тебе показать». Кристиан подошел к дереву, замер на несколько секунд, а потом ударил кулаком по стволу. Ничего не произошло. Он ударил второй раз, и дерево отчетливо вздрогнуло. Вскоре он ударил в третий раз, и дерево заскрипело. Когда он ударил в четвертый, по стволу побежали трещины, а на пятый удар дерево осыпалось пылью, до самой макушки и корней. Всего за несколько секунд могучее дерево перестало существовать, превратилось в опилки. «Надеюсь, ты что-то из этого понял. Не разочаруй меня». Оставив меня интеллектуально уничтоженным, Кристиан ушел в сторону лагеря. Глава 1. Ничего важнее. В любом из миров нет ничего важнее знания. Многие охотятся за силой, но знание – это и есть сила. Они как отец и сын. Сила – дитя знания. Чего уж, мне ли об этом не знать, ловцу знаний, чей бог создал целый народ, чтобы они путешествовали по мирам и добывали что-то новенькое для него. Силу с собой не утащишь при перерождении, а вот знание – легко. Когда Кристиан показал свой подход к таинствам и ушел во свояси, я остался буквально интеллектуально и морально раздавленным. Последние лет 6, что находился в этом мире, я только и делал, что собирал знания по крупицам, чтобы стать сильнее и выжить. Сейчас же я увидел не просто крупицы, а целую гигантскую библиотеку в ужасно короткой демонстрации. Если разбирать сцену одними лишь глазами, без учета всего того, что я и так уже знаю, то внешне для постороннего человека это выглядело как что-то очень банальное и прозаичное. Ну, подошел крупный мужик, ударил по стволу дерева несколько раз. Вот и все. А то, что на пятый удар дерева, которое возвышалось на добрую сотню метров, рассыпалось в пыль, так это мистика какая-то. Такого быть не может. Тем не менее это случилось. Прямо на моих глазах, которые видят ох как много. Особенно того, что скрыто. Я подошел к ближайшему целому дереву и ударил. Как и в случае первого удара Кристиана, ничего не произошло. Это при том, что удар был вполне себе крепким. Попади по человеку, и тот как минимум поморщится, даже если закаленный. Из того, что показал прославленный воин, я уловил в лучшем случае процентов 10. Но эти проценты превосходили все то, что я видел до этого. Первый слой сводился к тому, что каждый последующий удар увеличивался по силе и разрушительности приблизительно в 2-3 раза. Если я смогу воплотить то, что наметил, это расширит мои представления о таинствах. А значит, я смогу на основе нового опыта разобрать и остальные 90%. Память у меня отличная, а благодаря дарам, я мог запоминать даже то, чего не понимал. Кристиан, сам того не ведая, подарил мне запись демонстрации с возможностью последующей расшифровки. Я буду к ней возвращаться раз за разом, пока не исчерпаю все крупицы знаний, что там прячутся. Второй слой увиденного сводился к тому, что внутреннее движение энергии в теле каждый раз перестраивалось таким образом, чтобы последующие удары усиливались в 2-3 раза. Предположу, что Кристиан мог усилить и в разы или продлить цепочку до 15 ударов, к примеру, но специально для меня показал простую версию, начиная с самого низа и заканчивая высочайшим уровнем, позволяющим уничтожить огромное дерево одним махом. Первый его удар напоминал чем-то таинство, которым я уже владел. Речь о выпускании импульса. Собирается внутренняя энергия и через касание направляется в цель. Второй удар Кристиана был куда злее и опаснее. Вот здесь для меня начиналась неизведанная территория. Я пока не умел концентрировать внутреннюю энергию таким образом, чтобы добиться подобного результата. Что касается последующих ударов, так там вообще происходило непонятно что. Какая-то сплошная мистика. Тем интереснее было во всем этом разобраться. Стукнув по дереву один раз и припомнив все то, что делал Кристиан, ударил еще раз, а потом еще, еще и еще. Я бил медленно, аккуратно перестраивая внутренние процессы, чтобы добиться максимальной эффективности и приблизиться к заданной планке. Удар за ударом, погрузившись в медитативное состояние, я забыл обо всех проблемах, которые меня окружали. В тот момент я просто не мог иначе. Нет ничего важнее знания, а мне показали исключительное знание. Как и обещал, наставник заглянул ко мне утром и позвал на новую миссию в горы. Вернулся я поздно ночью, всего за пару часов до того, как появился Сергиус. Поэтому при встрече обрадовал его мощным зевком. Сразу он по этому поводу ничего не сказал, а когда отошли от лагеря, спросил, чем ночью занимался, тренировался. А дня для этого мало, у меня был исключительный повод. Наставник, а что вы знаете о путях таинств? не о пути восхождения, а именно о путях таинств. Да, судя по вопросу, Кристиан вчера показал кое-что интересное. Сергиус произнес это с легкой насмешкой. Он хорошо знал, как я люблю узнавать что-то новенькое. Так вы знаете что-нибудь об этом? В общих чертах, так называемые пути формируются в старых аристократических семьях. Впрочем, здесь уместно говорить, в старых практикующих, выделил он это слово, семьях, которые так долго постигают таинство, что у них вырабатывается к ним особый подход. Он и называется путем. Подобное считается особо охраняемой и скрываемой информацией. Если тебе показали что-то касательно пути, то даже не знаю, что и думать. На самом деле он показал мне всего лишь 5 ударов, о путях лишь упомянул вскользь. 5 ударов от такого человека, как Кристиан Изгоняющий, дорого стоят. Он тебя почему-то выделил, но это ваши с ним дела. Скажу лишь одно, будь аккуратнее. Если кто-то узнает про пути, то на тебя и охоту могут открыть, чтобы выведать эту тайну. Еще одна потенциальная проблема на мою голову. А насколько Кристиан сильнее вас, наставник? Вопрос не особо-то вежливый. За все те 6 лет, что наблюдаю за Сергиусом, так до конца и не разобрался, на что он способен. Стоит только подумать, что я понял уровень силы наставника, как он выкидывает что-то новенькое и удивляет. А Кристиана я и вовсе видел в бою всего лишь 1 раз, да и то мало что тогда разглядел и понял. Намного сильнее. Я всего лишь рядовой талант, близкий к званию элиты. А Кристиан – живая легенда. Кстати, когда сам собираешься сдавать на звание элиты, когда человек попадал в армию, он получал статус новобранца. Когда проходил обучение, успевал поучаствовать в нескольких боях, продержавшись хотя бы год, его называли солдатом. Если же он сдавал экзамен на идеальное исполнение одного защитного атакующего таинства, то такой человек получал статус ветерана. Это как раз про меня. На экзамене я демонстрировал полноценный защитный покров, способный защитить все тело разом. Атакующим таинством было темное лезвие. На практике это означало, что я могу принять на грудь попадание стрелы и избежать ранений. Если, конечно же, стрела не усилена другим таинством. Лезвие могу кинуть на 30 шагов, что внушительная дистанция, уже не ближний бой. Силы удара хватит, чтобы перерубить обычного человека на 2 части, а защищенного, зависит от того, какого рода будет защита. Кожаные доспехи тоже перерубит. Следующим шагом в табеле о рангах шло звание элитного воина. Для этого надо сдать на экзамене 7 таинств, 6 из них экспертного уровня, а 7-е выдающегося. Вот когда я смогу лезвием накрыть 10 солдат уровня ветеранов и убить их разом, тогда оно станет выдающимся. Что, в принципе, логично, потому что это совсем другой уровень развития, который требует в том числе вложения большого количества специй. Так что наставник сейчас надо мной в некотором роде насмехается. Пусть он мне сам и помог недавно, притащил целый мешок специй, но это все равно было лишь маленьким шагом на пути восхождения. А если сравнить себя с Кристианом и тем, что он продемонстрировал, то это и вовсе лишь намек на шаг, а не сам шаг. Как я понял, наставник, нас впереди ждет увлекательное задание в горах, там не до экзаменов будет. Экзамен – это бой с 2 элитными, опытными воинами. Если продержался 3 минуты, получишь статус элиты. В нашем лагере, откуда мы сейчас уходим, было всего 5 воинов с таким уровнем подготовки, не считая редких гостей из высокого начальства типа Кристиана, один из элиты Демингранворк. Так что понятно, какого уровня человек, затаивший на меня обиду. Миссию в горах воспринимай как одну большую тренировку, Эрна. Не думай, что там будет легко. А быкова дароманцы в горах не держат. Но об этом подробнее узнаем, когда придем во второй лагерь. Там другая сторона войны. Пора тебе познакомиться со взрослой жизнью. А до этого, значит, были детские ясельки. Занятия начнем прямо сейчас, чтобы ты подготовился к горам. Дальше двигаемся в быстром темпе. Твоя задача – меня обогнать, при этом не теряя бдительности. Ты вроде неплохо изучил те угрозы, которые скрываются в лесу. Догоняй. Наставник, тот еще затейник. Вроде серьезный мужик, морда как скала, улыбается раз в год. А нет же, решил подколоть меня. Кинул дымовую бомбочку, которую наверняка снял с убитого дароманца. Это они любители всяких химических средств, чтобы туман нагнать. Бомбочка взорвалась, я отвернулся на секунду, а наставника и след простыл. Увидел его силуэт метрах в 30 от себя, он прыгал по корням. Причем это больше походило на полет. Едва касаясь опоры, Сергиус отталкивался и пролетал метров по 5-7 за раз. Силен. Посмотрим, смогу ли я его обогнать. Путь, который обычным шагом занимал полноценные сутки, мы преодолели за полтора часа. Наставник показал, что, несмотря на приближающуюся старость, он тот еще резвый сайгак, которого не догонишь. Особенно тяжело пришлось в первые минуты. Корни во многих местах скользкие, ровной дороги здесь нигде нету. Чтобы двигаться вперед, надо заранее продумывать и просчитывать маршрут, прыгать на выбранные точки, где не соскользнет нога, и отталкиваться с выверенной силой, чтобы долететь, куда нужно. И все это при активно работающем даре видеть скрытое. Это когда медленно идешь, и есть время разглядеть подробности, не так страшно. А когда мчишься на максимальной скорости, малейшая невнимательность может привести к смерти, если противник успеет среагировать. Мы ведь старались бежать тихо. У наставника с этим проблем не возникало, а у меня когда как. Пару раз упасть успел, шуму много наделал. На ровной местности, а тем более на хорошей дороге, в скорости я способен посоревноваться с лошадью. Выносливости и дури для этого хватает. Здесь же в первые минуты погони я безбожно отстал, а потом ничего, приноровился. Для усиления движения использовал ту идею, которую мне подал Кристиан. Все гениально и просто. Третий слой скрытого смысла заключался в том, чтобы предыдущие движения создавали почву для усиления следующего. Я не сразу в этом разобрался. Вчера мне потребовалась половина ночи, чтобы дойти до этого пласта знаний. А сейчас, когда пытался догнать наставника, переносил полученный опыт на бег. К этому моменту я накопил достаточно опыта и знаний, чтобы справиться с поставленной задачей. Первые полчаса я даже спину наставника не видел. Потом в голове что-то щелкнуло, тело приноровилось, и я набрал скорость. Еще через полчаса заметил наконец-то наставника. Он поддерживал один и тот же темп. Еще через 20 минут я смог приблизиться к нему на расстоянии 20 шагов. В этот момент он поднажал, снова начал отрываться. Несмотря на усталость и легкое истощение, я тоже ускорился и сохранил разрыв к тому моменту, когда мы оба выскочили на открытое пространство. Догнать не получилось. Ну так не зря же именно он наставник, а не я. Молодец, Эрна, ты достойный ученик. А может, будут какие-то советы, как быстро бегать? Не успел рассмотреть, как это так вы двигались, сказал я с издевкой. На это Сергиус превратился в размытую тень, и я сам не заметил, как мир перевернулся, и кое-кто языкастый шлепнулся спиной на землю. Иначе говоря, мне преподали урок для тупых, который звучал так: не дерзи учителю, щенок. Учту, что на тебя похвала плохо влияет. Лучше всего меня стимулируют ответы на вопросы. Вы же сами знаете. Я поднялся и на всякий случай встал поудобнее, чтобы в случае повторения отразить атаку. Но ее не последовало. Не дожидаясь меня, Сергиус потопал в сторону лагеря. Мы вышли в паре километров от него, и, видимо, дальше наставник хотел прогуляться, а не нестись, как скаковая лошадь. Когда я его догнал, он начал отвечать на вопрос. «У тебя уже есть необходимая информация, чтобы прийти к правильным выводам. Таинство импульса, как его можно применить, чтобы ускориться? Как же, настоящий практик должен тренировать еще и разум, Эрна?» – наставительно ответил наставник. «Порадуй меня не только бегом». Я честно задумался над его словами. Часто задачу можно решить, как следует ее осмыслив. Если задавать правильные вопросы, это сильно упрощает поиск решения. Какова цель бега? В нашем случае двигаться максимально быстро, на дальнюю дистанцию. А раз так, надо размышлять над тем, как повысить скорость перемещения в единицу времени. Спрашивается, при чем здесь импульс? Это таинство позволяло направить энергию в предмет или живой организм с целью нанести ему повреждения. Бег здесь ни при чем. Если только, вы говорили не про сам импульс, не про его классический вид, нет. Тогда, если изменить суть таинства, можно отталкиваться от поверхности. Попробуй. Да у меня сегодня прямо день открытий. Тех открытий, которые приходится делать самому. А как же готовые решения? Как же рассказать единственному и любимому ученику, что и как делать? Ворчал я скорее по привычке. Сергиус не любил говорить, а я любил ворчать по этому поводу. Можно сказать, традиция у нас такая. Когда бежали, я сюда мчался за счет усиления движений, стараясь применить путь Кристина. Кое-каких результатов добился, раз смог догнать наставника. Но сейчас мне предлагали несколько иное. То, что способно разогнать меня до еще больших скоростей. В теории задача решается элементарно. Импульс должен быть не хлестким, не входящим в объект, а наоборот, отталкивающим от него. Это я и попытался сделать. С первого раза ничего не получилось. Каким бы гением и талантом я себя мысленно не называл, все же далеко не все вещи давались с первого раза. Но и совсем уж тормозом в этих некоторых вещах я не был. Просто нужно приложить больше усилий и провести несколько экспериментов. Так мы шли дальше. Точнее, шел наставник, а я скакал вокруг него. Разбегусь и прыгну, выбрасывая энергию через ноги. Потом в обратную сторону разгоняюсь и прыгну. Сергиус по этому поводу ничего не говорил, видимо, тихонечко посмеиваясь. Злорадно так, отнюдь не с любовью по отношению ко мне. Ох уж эти суровые убийцы. А потом мы дошли до лагеря, где я узнал много чего интересного. Глава 2. Список исключительных. Этот лагерь раньше я видел только издалека. Войти внутрь оказалось куда интереснее, чем разглядывать со стороны. Если сравнить два лагеря, то первый – детские ясли, а второй – военный объект, в котором все серьезно. Неудивительно, там новобранцы и резерв, а здесь основное войско собралось. Отличия чувствовались во всем, в размере лагеря-крепости. Тот, кто ее строил, явно страдал любовью к гигантизму. На фоне стены солдаты выглядели маленькими, игрушечными. Сложили ее из массивных стволов растущих рядом деревьев. У самых маленьких толщина такая, что надо человек 5, чтобы обхватить их у основания. А у тех, что помощнее да постарше, и 10 может не хватить. Многовековая древесина способна посоперничать по крепости с камнем. Обычным ударом копья я небольшие кусочки коры выбивал. Усиленные удары работают лучше, но и с ними пробивать дерево насквозь замучаешься. Поговаривали, что темный лес – особенное место, поэтому и деревья такие же, особенные. Тем удивительная демонстрация крестьяна, который одним ударом, пусть и 5-м по счету, смог дерево превратить в труху. Вспомнишь его и понимаешь, что он способен обрушить стены вражеской крепости, но почему-то этого не делает. У меня были свои догадки почему. Во-первых, сами стены могут быть как-то укреплены, мало ли какие таинства существуют в этом мире. Во-вторых, у крепости должны быть свои защитники. Это логичный вывод. Будь иначе, и дароманцев давно бы уже снесли, тот же крестьян и снес бы. Раз этого не происходит, значит, у них свои могучие воины имеются. Может, не такие сильные, может, они количеством берут, но какой-то баланс точно присутствует. Какой и в чью сторону он качнется, только битва покажет. Информацию о лучших воинах врагов я собирал, но ничего конкретного почти не обнаружил. Рядовые солдаты сами были не в курсе. Рассказывали непроверенные слухи, один другого краше. Надеюсь, в этом лагере я наконец-то проясню вопросы и удовлетворю любопытство. Самые элитные воины меня ох как интересовали. Они ведь олицетворяют ту ступень, через которую мне нужно пройти, учитывая мои амбициозные цели. Теперь в моих противниках числится настоящий бог, если рыжая не обманула. Бог и все его немалые ресурсы. Помимо размеров лагеря, он еще отличался серьезностью подхода к окружающей территории. Между двумя крепостями, деревянной и каменной, территория была усеяна нашими ловушками. Я увидел сотни кольев, окопы с солдатами, вышки и много чего другого. А не увидел в разы больше. Даже глаза побаливать стали. Верный признак того, что здесь вокруг много чего сокрыто. Надеюсь, позже с этим разберусь. Нас приметили заранее. Никто суетиться по этому поводу не стал. Позволили подойти поближе к лагерю, и где-то на дистанции метров 100 появился патруль. «Назовитесь», — потребовал копейщик. Всего патрульных 2. Говоривший вперед вышел, а второй чуть отстал и в 3 шагах от него остановился, встав так, чтобы в случае чего и прикрыть, и атаковать нас. Также мы находились в прицеле 2 вышек, откуда недобро поглядывали лучники. Аластар, приходящий ночью, с учеником, его имя, глянул на меня патрульный. Ирона Драчун, ответил за меня Сергиус Аластар, ждите. Чего ждать, он не уточнил, но простояли мы минут 5, после чего патрульный, который смотрел на нас со скучающим видом, дал отмашку и разрешил пройти. Что это было, наставник? Нас проверяли. Да я не про это. Почему свое старое имя назвали? Потому что новое ничего здесь не значит. Так проще. Заметил проверку, кто-то из окопа проверял. Смотрели, не поддельные ли у нас личины. Бывает и такое, чего только не бывает. Под окопом я имел в виду целый подземный комплекс из туннелей. По косвенным признакам я там человек 10 насчитал. Серьезно здесь к безопасности относится. Что-то мне подсказывает, что Сергиус не просто так именно этой тропой пошел. Зайди в другом месте, и встретили бы нас не так радушно. Прошли через нормальные, открытые в это время дня ворота. Эта очевидная брешь в обороне вызывала неприятные чувства. Не брешь, а ловушка для тупых, если вдруг кто решит прорваться. Внутри лагерь напоминал полноценный город, только вместо домов – палатки и шатры. Зато есть четко выраженные улицы, по одной из которых мы прошли. Сергиус отвел меня в палатку с вывеской. Надпись гласила «Справочная». Точнее, это был ближайший понятный мне перевод с местного языка. Если же переводить дословно, то палатка называлась «Место с информацией». «Ты пока поговори с Кло, а я кое-какие дела улажу». «Поговори» — это означает «допроси», — пошутил я, чувствуя предвкушение, что найду в этом месте столь желанную информацию. «Сам разберешься». Как всегда, Сергиус был угрюм и лаконичен, особенно в этом месте. Совсем эмоции с лица ушли. Пожав плечами, я отодвинул полог и зашел внутрь. Это была палатка средних размеров. Малые размеры отводились под временное жилище солдат, в которых спали по двое человек. Я и сам в такой жил. Большие палатки называли шатрами, там обычно заседал штаб. Ну, или жили высокопоставленные командиры. От входа в лагерь мы до сюда минут 10 шли, и я пару десятков больших шатров заметил. Эта же палатка была именно средней, сшитая из качественной кожи, которую, я уверен, просто так не пробьешь и не подожжешь, да и вода не протечет. Этот материал отличался в сторону качества от того, что использовалось в обычных палатках, и я понял почему. Здесь вдоль стен высились стеллажи со множеством свитков. «Чего надо?» – спросил меня сидящий здесь старик. На вид ему лет 70, но я не удивлюсь, если и все 100. Седой, с клочками волос на голове, в солдатской форме, с пиалой местного аналога чая в руках. Сидел он у чего-то, напоминающего прозрачный куб, а внутри разогретые то ли металлические бруски грубой обработки, то ли камни. Таких штук я еще никогда не видел и не удержался от любопытства. Что это? О, молодой человек, это удивительная штука. Называется не твоего ума дело. Я посмотрел на старика, он посмотрел на меня. Хотел бы я сказать, что наши взгляды встретились, как мечи на поле брани, но нет. Старик глядел скучающе, с пренебрежительным выражением лица. Напоминал он старый-старый камень, который уже пару тысячелетий валяется никому не нужным, а твердость и сила сменились на упрямство и раздражительность. «Вы мастер Кло, догадливый, или подсказал кто?» — сказал он чуть более мирным голосом. «Назвать кого-то мастером — это проявить большое уважение. Я не уверен, что этот человек тянет название мастера, но с меня не убудет, а ему приятно». Старик закрывал ноги шерстяным одеялом и заметно почему. Одна из ног отсутствует. Ветеран, может, даже бывший элитный воин, на пенсии. Что интересного у вас есть? Перешел я к делу. Ты что, не в курсе, куда пришел? Мне наставник велел самому разобраться, что здесь и как. Расскажете, здесь узнают о заказах. На дароманцев, как нетрудно догадаться. Также здесь содержится вся известная информация о целях, еще описание наград за победу над ними. Как понимаю, речь не про рядовых солдат. Конечно нет, речь про тех, кто заслужил себе имя. Убил достаточно наших, чтобы его начали уважать и назначили особую награду за его голову. Такому мальку, как ты, рановато встречаться со взрослыми воинами. А в списках случаев нету одной рыжей женщины, которая недавно шуму в лесах навела. Про эту женщину слышал. Нет ее в списке. Мелковата она для него. Вот как, это было ценной информацией. Если предположить, что жрица прибыла в этот мир плюс-минус в то же самое время, что и я, получается, скорость ее развития куда меньше, чем моя. Так-то она чуть быстрее, но не стоит забывать, что она жрица, с большим опытом за плечами. Скорее всего, это далеко не первая ее отправка в другой мир. Поэтому то, что я после встречи с ней выжил, говорил о том, что она заурядная личность. Это с позиции неопытности я впечатлился поначалу, но сейчас лучше понимаю, что не так-то она и хороша. Это была прекрасная новость. Неважно, насколько она была сильна в ту ночь. Важно то, что у меня есть шанс ее догнать и обогнать. Надо просто ускориться еще больше. И что, в свитках самые опасные. Чем славиться? Поддал я в голос юношеского недоверия и скептицизма. Сработало. Не потому, что я великий актер, а потому, что старику, кажется, было скучно здесь сидеть, и почесать языком он не прочь. Да романцы те еще гады, никогда не жди от них урсувайского благородства. Я и от урсувайцев благородства не ждал, но промолчал. Они заполонили горы рабами. Подлая тактика, сами сражаться не любит. Рабами, вот здесь я искренне удивился. Недавно эта подлость выяснилась. Кло пожевал губу. Закупают сильных рабов в землях второго порядка, тренируют их здесь, а потом используют как боевую силу. И что, эта тактика работает? Половина списка, кивнул старик на свитки. Это такие рабы. А что за земли второго порядка? Ты что, из деревни, из нее самой? Плохо дело. Я думал, ты образованный, расстроился Кло. Образованный. И читать умеешь? Умею. Тогда читай. Если не обманешь, отвечу на вопросы. ПФФ. Это была самая дурацкая сделка, которую можно предложить ловцу знаний. Изучать ценную информацию, чтобы получить другую ценную информацию. Тоже мне вызов. С чего посоветуете начать? Старик хмыкнул и указал на стеллаж. Я подошел, развернул первый свиток, вчитался в скупые строки, которые сопровождались рисунками, условными портретами целей. Имя, особенности силы, какие таинства были замечены, где в последний раз видели, кого из наших успели убить. В конце шла награда. Платили либо деньгами, причем существенными, равными где-то полугодовой зарплате элитного солдата. Ну, либо трехлетней зарплате ветерана, либо специями, которые просто так не достанешь. Последнее было интереснее всего. Да и от денег я не откажусь. Мне потребовалось минут 10, чтобы изучить все заказы. Это был первый стеллаж. Один свиток, один заказ. У старика я здесь увидел пищи и принадлежности, так что, скорее всего, он и заполнял свитки. Разглядел картинки, что в других свитках. Описание, где и какие специи можно в горах достать. На них тоже заказы есть. А вот это интересно. Разрешения я не спросил и быстренько изучил все остальное. На это еще минут 20 ушло. Половину из которых я мысленно в голове осмысливал информацию, раскладывал по полочкам и прикидывал, куда мне по силам наведаться. Вид у тебя больно важный. Долго еще время мое тратить будешь? Вы обещали ответить на вопросы, когда прочитаю. Я прочел. Или у вас еще что интересное есть? Не ври. Деревенские так быстро читать не умеют. Кто их грамоте научит-то? На это я по памяти начал пересказывать прочитанное. Старик сначала нахмурился, а потом сильно удивился. «Хватит, хватит», — поднял он руку на шестом свитке. «Силен, ничего не скажешь. Как тебя зовут, Эрна? Кто тебя научил такому, Эрна?» «Сам научился. Мой наставник книги не жалует, да и сложно их в деревне достать. Приходилось месяцами ждать поставок от торговцев». Эти слова совсем Кло добили. Он чуть слезу не пустил. «Что читал из последнего, я перечислил. Список небольшой, но сделал, что смог. Я тебе по секрету скажу, что большинство так называемых элитных воинов и половина из этого не прочитали. А что думаешь?» Кло задал вопрос про историю княжеств. Потом еще один. Спросил про специи, про ночи, про некоторых авторов и еще пару вещей. В итоге мы с ним разговорились, и он действительно ответил на все мои вопросы. Так я узнал, что земли второго порядка – это территории, где все круче в разы. Воины сильнее, ночи свирепее, энергии разлито больше. Наше герцогство, да и все королевство, считалось землей третьего порядка, а центр империи находился на землях первого порядка. И вроде как, по слухам, там практики настолько высоко взошли, что подобны богам. Поспрашивал я и про расклады в лагере, что здесь за аристократы собрались, кто в фаворе, кого лучше стороной обходить. Когда наставник вернулся, воспринял я это с досадой. Много чего еще хотелось спросить. «Прощайте, мастер Кло, спасибо за то, что развеяли мое невежество в некоторых вопросах. Заглядывай, Эрна, умному юноше я всегда рад». Сергиус тоже Кло кивнул, но на этом все и ограничилось. Мы с наставником вышли на улицу, и он спросил, как прошло. «Познавательно. Будем охотиться на элиту с именем, думаешь, что потянешь?» С любопытством глянул на меня Сергиус. «Нет, тогда не задавай глупые вопросы. Про нашу цель я расскажу позже. Помимо твоего обучения, нам нужно кое-что найти. Выходим через неделю». «Неделю? Я думал, мы сразу в горы отправимся». «Нет, тебе нужно научиться бегать и прыгать. Так что пойдем, покажу, где будем ночевать, а потом вернемся в лес и продолжишь тренировку». Как бы так намекнуть Сергиусу, что, помимо тренировок, надо глянуть на занятия главных воинов. Уверен, Просто посмотрев, я многому смогу научиться. Мое и наставника место в иерархии лагеря я прочувствовал, когда мы пришли к палатке. Это была вполне нормальная, добротная палатка, такая же, как та, в которой я уже ночевал. Отличие в том, что если в первом лагере Сергиус был уважаемым воином, то здесь он считался уже зарядным бойцом. Поэтому ночевать мы будем вместе. Меня это не смущало. Как-никак, мы не раз и не два ночевали в походах и вылазках. Правда, спали на земле, но в палатке даже комфортнее. Разместились, оставили вещи, которых у меня было маловато, а потом Сергиус повел меня в лес. Далеко отходить не стали. Отдалились за периметр охраняемой территории, наставник подошел к дереву, не останавливаясь, поставил ногу на ствол и поднялся на несколько метров наверх. Я бы понял, если бы он это делал с разбегу. Я тоже могу метра на три вверх пробежать, используя ускорение и силу тела. Но Сергиус шел медленно, наполовину игнорируя гравитацию. Вторая половина на него все же действовала. Волосы свесились, одежда тоже. Ему приходилось двигаться под углом где-то в 45 градусов, чтобы сохранять равновесие. Но выглядело все равно круто. И меняло мои представления о бое как таковом. «Это что-то новенькое», – задумчиво сказал я. «Почему раньше не показывали? Рано было, да и потребности особой нет. Другое дело в горах и этом лесу. Что-то я раньше среди солдат не видел такого». «Среди каких солдат?» – хмыкнул Сергиус и сделал пару шагов наверх. Наставник не стал давать комментарий по таинству, что говорило в пользу его ума и моей неосторожности. Как-то он смог заметить, что я вижу куда больше, чем обычный человек, и способен быстро обучаться через наблюдение. Приглядевшись, увидел, в чем здесь секрет. Может, у этого было какое-то особое название, типа таинства сцепки с деревом. Но на практике он просто направлял поток энергии в ноги и с помощью хитрой структуры цеплялся за поверхность. Сцепление происходило сразу в нескольких местах. Наставник будто сам в дерево превращался и пускал корни. Имею в виду то, как выглядела энергия в районе ног. Жгуты корни выходили из ступней, проникали в дерево и удерживали наставника. Главный и самый толстый жгут уходили вниз, создавая опору. Чем-то это напоминало осьминога, который выскакивал из пяток. Сцепка за счет энергии, а остальное за счет головой физической силы. Сергиус напрягся, чтобы удерживать себя в таком положении. «Повтори», — сказал он мне. Как и ожидалось, наставник на пояснение не расщедрился. Сходить с места тоже не стал, позволив мне во всех подробностях и деталях рассмотреть, что он делает. «Может, все же объясните, если использовать внутреннюю энергию, можно сцепить себя с поверхностью. Если использовать внешнюю, ты должен породниться с тем, к чему цепляешься. Что-то у меня пока не ладится с внешней энергией. Это было то исключение, которое я не смог взять с наскока. Ты уверен, а я вот видел другое. Что? Растерялся я. Копье. Когда ты с ним, то становишься сильнее. Не замечал? Новость огорошила меня. Я даже сходу вспомнил те необычные ощущения, когда сражался с копьем. Оно и правда придавало мне уверенности и сил, но я и подумать не мог, что это и есть проявление взаимодействия с внешними энергиями. Использование внешних энергий подразумевает, хотел сказать, черпание силы из них, но прикусил язык и заткнулся. Ведь если я чувствую себя с копьем в руках сильнее, и это не просто самовнушение, значит, черпаю силу из оружия. В моем воображении все должно быть совсем иначе. Как если тянешь силу из огня, то и сам можешь управлять пламенем, усиливать им свои таинства. А копье, какая сила из него идет, что усиливает во мне? Подумай об этом на досуге. А пока тебе надо освоить два приема. Движение по поверхности и прыжки. При этом ты не должен отпускать копье. Не потому, что это связано с внешними практиками, а потому, что в горах нужно уметь быстро двигаться, далеко прыгать и при этом сражаться. Считай, у тебя сейчас последняя подготовка перед серьезным походом. Срок – неделя. Занимайся, вечером проверю тебя. Сергиус ушел. Я много ему в тот момент хотел высказать, но таков уж был наставник. Задачу обозначил и свалил. Жаловаться не буду. Что делать, я понимаю, а значит, нужно это просто сделать, а не ныть, что не дали подробных объяснений. На этой мысли пошел терзать деревья. Глава 3. Резано. Разбежаться, прыгнуть на ствол дерева, выпустить поток энергии, не рассчитать силу воздействия, переоценить крепость коры, вырвать кусок и крутануть сальто назад, чудом не угодив головой о корни. Так выглядело то, чем я занимался в последние часы. Это так убого, что больно смотреть, раздался чужой голос. «Мне тоже было смешно наблюдать, как тайно ты подкрадываешься», — ответил я, распрямившись. Для тренировки выбрал место вдали от лагеря. Поблизости и других практиков хватало, которые занимались, лучше им было не мешать. Я бы с удовольствием понаблюдал за чужими тренировками, но пару раз меня встречала охрана и почти вежливо просила идти в другое место. Вот и ушел подальше, почти за километр от лагеря, и выбрал небольшую поляну, где над землей минимум корней, чтобы лишний раз о них не биться. А сейчас кто-то не поленился дойти сюда. Может, тоже уединенное место искал и спонтанно решил пообщаться, а может, целенаправленно искал меня. Давно заметил, говоривший еще при первых словах вышел из-за дерева. Резких движений он не делал и остановился в 20 шагах от меня. Между прочим, элементарное правило вежливости. Особенно когда ты в лесу, на войне, недалеко от вражеской территории. 20 шагов – это та дистанция, которая позволяет среагировать на большинство атак. Гость мне сразу не понравился. Он был молод и хорош собой. Волевой подбородок, пшеничные, кудрявые волосы, глаза светлые, улыбается лучезарно. Не худой, но и не массивный, идеально сложенный. Кисти тонкие и изящные, но, я уверен, руки у него сильные. А еще голос, мелодичный и бархатистый. Если чуть тембр изменит, то из его уст настоящий мед потечет. Одет в белую сорочку и серые, подвязанные поясом штаны, на ногах кожаные легкие ботинки. Изящно и в целом подходит для тренировок, если по грязи не валяться. Он напомнил меня же в прошлом теле. Если бы я много тренировался, то выглядел бы почти так же. Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть его. Хотел бы я, чтобы мне досталось такое тело, а то, в котором я сейчас находился, оно перло и перло во все стороны. Ни грамма жира, но мышц многовато. Да и рост куда-то вверх стремился, не собираясь останавливать. А уж на грубые черты лица, сломанный нос да жесткие, темные волосы я старался лишний раз не смотреть, чтобы не расстраиваться. Как приблизился, так и заметил, повел я плечами, переставляя ногу. Зачем подглядывал? Первое правило выживания, не теряя бдительности. Интересно стало, кто так далеко забрался, да и просторнее здесь, нет толп охраны. То, как он улыбался. Этот парень определенно достоин ненависти. Может, ему пару зубов выбить, тогда больше так не поулыбается. Хочешь смахнуться? Приподнял он бровь, оценив и то, как я сдвинулся, и то, каким намерением от меня повеяло. Спросил с искренним интересом. Самое ужасное, что я не чувствовал от него агрессии и вызова. Обычный парень, если так можно назвать того, кто удерживает особо крепкий покров вокруг всего тела. Мы враги, на всякий случай уточнил я. Вдруг он пришел меня убить, и тогда у меня будет законное право подпортить эту слишком красивую улыбку. Да вроде нет, растерялся он, или сделал вид, что растерялся. Боги, пусть он окажется лицемером и даст мне нормальные основания для ненависти, а не это глупое раздражение, что из меня так и поперло сейчас. Тогда можно и смахнуться. А если бы были враги, лень труп прятать. Согласен, не люблю это дело. Начали, он замер в полоборота, выставил перед собой ладони и согнул ноги в коленях. Первая его атака была обычным толчком энергии, которая надавила на меня и чуть не откинула назад. И это на дистанции 20 шагов. Второй удар был другой ладонью, тоже волна, но не широкой дугой, а сконцентрированная. Она врезалась мне в грудь и все же сдвинула назад. «Не слишком?» – участливо спросил кудрявый. «Давай уже начнем». Оттолкнувшись, задействовал энергию и прыгнул сразу шагов на 10. Это было опасно, потому что в полете нельзя изменить траекторию, чем и воспользовался новый знакомый. Но так, мягко, без желания размазать. Он снова сменил ладонь и выпустил волну, которую я разбил рукой, сконцентрировав вокруг кисти покров. Перемена ладони, и следующая волна встретила на втором прыжке. Он был короче и перерос в третий прыжок, который ускорил меня, и, прорубившись через чужое таинство, я оказался рядом. Теперь уже из моей ладони вышел хлесткий импульс. В последний момент я сдержал себя и не стал бить на повал, но ударил достаточно сильно и коварно, чтобы энергия прошла через покров и добралась до тела. Хе, вырвалось изо рта Белокурова. Это единственное, что вырвалось. Он ни на секунду не замедлился и снова толкнул, на этот раз концентрированнее, и заставил меня уворачиваться. На попытку выпустить еще импульс, теперь уже он сблизился и отвел мою руку плавным движением. С ним я проделал то же самое, на что он продемонстрировал высокий контроль над таинством. Толчок не сорвался с его ладони, а удержался на ней. Я прекрасно видел тот сгусток энергии, что накапливался, наливался силой и готовился сорваться. Пошел обмен ударами. Мы дрались на узком пятачке, без слов определившись с условиями тренировки. Этот стиль боя был мне не очень знаком. Я значительно уступал в плавности движений этому типу. Мой стиль куда резче, но мы же тренируемся, не так ли? С каждой секундой я подмечал все больше деталей, подстраиваясь под его манеру. Он тоже на месте не стоял, увеличивая темп. Где-то через минуту, когда прощупали друг друга, я пошел на размен. Он ожидал, что я уведу его руку, но вместо этого позволил выпустить толчок, а сам хлестко ударил. Откинуло нас одновременно. Я пролетел метров 5, споткнулся о корень, кувыркнулся и рухнул на мох. Когда поднялся и глянул на противника, он сидел на заднице и крутил головой. Покров пришлось обновлять. Чужая энергия разнесла его в клочья. До тела добрались жалкие остатки и закалки хватило, чтобы проигнорировать их. «Так ты все же знаешь таинство», — обрадовался Кудрявый, когда сфокусировал на мне взгляд. Прозвучало это так, будто я умственно отсталый. «Ну, сам напросился». Мы снова сошлись, схлестнулись, как волны прибоя. Я был скалой, а он противный, изворотливый и очень шустрой водичкой. Темп стал нарастать, когда один из его толчков сорвался, атака врезалась в корень дерева, и тот треснул. Еще через минуту мы оба начали пропускать удары, и теперь наши покровы пошли трещинами. Я прямо на ходу выискивал его слабые места и заодно пытался применить путь Кристиана, делая так, чтобы каждое движение усиливалось. Кое-что получалось. Мой предел пока 3 движения. Кудрявый быстро раскусил, что 3-й удары самые опасные, способны пробить его защиту. К 5-й минуте разнесли всю поляну. На этом и закончили. Разошлись в разные стороны и остановились. Я вспотел, удивленно радостно сказал Кудрявый. Его волосы взмокли, пряди налипли на лоб, сорочка превратилась в труху, штаны порвались в нескольких местах. Обувь, единственное, что уцелело. Потом от него воняло на всю округу. А я думал, аристократы не потеют. О, ты недооцениваешь аристократов. Некоторые из них воняют, засмеялся парень, абсолютно беззаботно. Он еще и на единственный уцелевший корень сел, ноги вытянул да флягу достал, из которой отхлебнул. «Как звать тебя?» – спросил я. Пора уже было узнать, кто меня тут гонял. Я его тоже гонял, но досталось обоим. Наше таинство приблизительного одного уровня. Единственное, в чем я его опережаю, это в умении видеть потоки энергии и слабые места. Резано. Из семьи Витяс, если тебе интересно. А ты, как звать тебя? Эрна. Деревенский я, из самого дальнего захолустья, которое только может быть. Не обманываешь? Прищурился он. Я всегда знал, что деревенские, крепкие парни, но чтобы настолько, покачал он головой удивленно. У деревенских свои таинства. Работаешь с утра до вечера в поле и обретаешь великую силу. То есть у тебя еще и великая сила есть, а почему ты ее не показал? Он издевается, или сам по себе такой, не при первой же встрече. Логично, согласился он, подумав, а потом выдал. Отец сказал, что мне надо найти друзей, признался парень. На вопрос, где их искать в лагере, отправил в лес. Тебе друг, случаем, не нужен? Вот так просто, общение не моя сильная сторона, а ты хотя бы забавный. Забавный, я? Нет, ему точно зубы надо выбить. Если не ошибаюсь, семья Витяс славится своим богатством и величием, а я всего лишь деревенский парень. И, недоуменно спросил он, зачем нам дружить? Спросил я с насмешкой. Не надо, одному здесь скучно, все слишком серьезные. А ты не серьезный? Иногда бываю, пожал он плечами, делая еще глоток из фляги. Вот тебе не кажется, что вся эта война – одна сплошная глупость. Мы сидим здесь, в лесу, да романцы сидят в крепости, в горах. Представляешь, у них там даже нормальных туалетов нет. Гадит прямо со стены. На штурм пойдем, в ров лучше не прыгай. Спасибо за дельный совет. Обращайся, кивнул он с серьезным видом. Но я так и не понял, почему мы не можем дружить. Зачем это наследнику могущественной семьи? А, понял, засмеялся он. Так я не наследник, 3-й сын 2-го брата, разменная пешка, которая никому не нужна. Последние слова принадлежали не ему, он явно кого-то цитировал. Ну ладно, если ты не готов дружить, пойду еще кого-нибудь поищу. Удачи. Резано убрал флягу в карман и отправился в сторону от лагеря. Правда, что ли, друзей собрался искать. Когда он скрылся с глаз, я обессиленно рухнул на землю. До спарринга много сил на тренировку потратил, а уж этот тип меня окончательно доконал. Придется делать перерыв и ждать восстановления энергии. Обдумаю пока, что сейчас произошло. Странный тип из влиятельной семьи шляется один по лесу и ищет друзей. Похоже на анекдот, а не реальную ситуацию. Мотивация – слово, которое присутствует далеко не во всех культурах, которые я изучал в рамках курсов подготовки ловцов знаний. Оно появляется на этапе, когда цивилизация проходит уровень выживания, смертность населения резко падает, и появляются излишки для праздной жизни. Тогда люди начинают задумываться о дополнительной стимуляции, чтобы что-то делать. До этого уровня развития как таковой потребности в мотивации нет, потому что либо действуешь, либо тебя принудит действовать, либо умрешь. Естественный отбор сам заботится о том, чтобы отбраковать ленивых и немотивированных или скинуть их вниз пищевой цепочки. Общество, в которое я попал, совсем уж варварским не было, но и продвинутым его трудно назвать. Ночи, регулярные войны, путь восхождения. Этих трех факторов хватало для того, чтобы потребности в дополнительной мотивации не появилось. Другое слово в ходу было – необходимость. К нему можно добавить много разных словосочетаний, которые описывали бы отношение местных к вопросу мотивации. Принуждение, риск, вынужденные меры. Я был человеком более развитой культуры, который знал о том, что разные мотивы влияют на разум и деятельность человека, но так сложилось, что попал в условия, когда вместо мотивации у меня необходимость. Необходимость быстро стать сильнее, необходимость найти жрицу и получить ответы. А если брать локальные задачи, то необходимость освоить новые способы передвижения и выполнить задание наставника за отведенное время. Если этого не сделать, предыдущие необходимости потеряют смысл. В горах, как уверил меня наставник, без возможности быстро перемещаться и реагировать на угрозы я долго не продержусь. Как и обещал, в первый день Сергиус вернулся под вечер. До этого времени я тренировался. Первый раз отвлекся на тренировочный бой с парнем, а второй раз за час до того, как темнеть начало, прыгая по деревьям, охотился на живность, пытаясь добыть себе еды, что поставило передо мной задачу повышенного уровня сложности. Нужно было не просто отталкиваться и далеко прыгать, но и делать это максимально бесшумно, чтобы не спугнуть будущий ужин. К приходу наставника я как раз дожаривал мясо и собирался поесть. Он вышел из тени совершенно бесшумно, но вздрогнуть меня не заставил. Хотя я уверен, что у него была такая цель. Проверяет бдительность. Хорошо устроился. Я думал, ты будешь усерднее. Я посмотрел на наставника недобрым и осуждающим взглядом. После его слов разом отозвались миллионы ушибов, которые я получил, падая с разных высот, под разными углами и сталкиваясь с разной степенью твердости поверхностями. Как успехи? Прыжок на 10 шагов и 3 шага по дереву. Маловато. Я думал, ты достигнешь большего. Я бы и достиг, но из-за неопытности энергия расходовалась слишком быстро, что снижало количество практики. Еще и резано отвлек. Так у меня же еще 6 дней осталось на тренировку.